Глава 208. Изменения Питера. На дисплее внутри комнаты были видны три различных профиля, проецируемые наружу из компьютера Логана. Он показывал информацию о трех пропавших студентах после нападения Далки. Поскольку навык трансформации был на 5-м уровне, Питер мог только имитировать структуру лица человека. Он ничего не мог поделать ни с ростом человека, ни с его внешностью. Это также означало, что он не сможет превратиться девушкой, если у нее не будет такого же типа телосложения, как у него. Способность к трансформации более высокого уровня позволит ему сделать это в будущем, но они не были доступны на рынке. Логан решил посмотреть на детали высоты и изображения, пытаясь выбрать лучший, который подошел бы Питеру. Из всех троих было двое, которые подходили Питеру ближе всех. Теперь, принимая решение, какой из них выбрать, Логан выбрал тот, у которого было меньше фоновой информации и способностей, которые они могли бы передать и не причинили бы слишком много проблем. Их вариантами были пользователь ветра или пользователь дублирования. В конце концов, они решили пойти на дублирование способности пользователя. Это был лучший вариант для них. Питеру больше не нужно было ходить в класс элементалей и пытаться притворяться, что он может использовать определенный тип способностей. Это значительно облегчило бы работу Вордена, и он также сможет присоединиться к классу звериного оружия Квина, что позволит ему держать ухо востро. Услышав это, Квин захотел возразить. Из тех троих мужчин из группы Бена, что напали на него в тот день в пустыне, двое умерли, а один остался жив. Это был тот же самый человек, в роли которого они предлагали действовать Питеру. Квин оставил его в пустыне после того, как удалил память. Но он так и не вернулся, и поисковая группа не нашла его. Возможно, пока он лежал на земле пустыни, зверь пришел и убил его. Подумав об этом, он решил, что если бы он вернулся сейчас, то шансы на возвращение этого человека были бы очень малы. Скорее всего, он уже мертв. Питер взглянул на экран и осторожно начал трансформировать свое лицо. У студента были каштановые волосы средней длины. И одна из самых заметных особенностей заключалась в том, что он часто носил бандану, которая обрезала одну сторону его волос, в то время как другая осталась поднятой. Наконец, Питер больше не будет ходить под своим именем в школе и теперь будет известен как Пио Бланк. Квин посмотрел на Питера долгим взглядом и решил, что это, возможно, было бы лучшим вариантом для него. Если бы он посмотрел на Питера, человека, которого он убил, или видел умирающим прямо у него на глазах изо дня в день, он не знал бы, что это заставило бы его чувствовать. Пока все это происходило, сзади послышались стоны, когда Эрин подняла свое тело с кровати и схватилась за голову, так как она звенела от тупой боли, и ее лицо слегка онемело, как при мигрени. Когда она подняла глаза, то увидела лица всех, кто смотрел на нее, и человека, которого она никогда раньше не видела. «Кто, черт возьми, этот новый парень?» Эрин застонала, все еще не полностью проснувшись. Никто не произнес ни слова, и через несколько мгновений она начала вспоминать все, что с ней произошло. Ее последние слова с Джеком и то, что он собирался с ними сделать. «Нет, нет, нет!» Она начала кричать. Нет никакой необходимости для нее, чтобы попытаться использовать ее способности. Она чувствовала, что их больше нету с ней. Но на всякий случай она попыталась сделать лед в руке. Снова и снова. Но безрезультатно. «Успокойте ее, пока кто-нибудь снаружи не услышал нас», сказал Ворден. Лейла быстро бросилась к ней, но Эрин не смогла сдержать крик гнева и печали. Остальные никогда раньше не видели эту сторону Эрин. Для большинства из них, которые были слабы всю свою жизнь, все было по-другому. Если бы их силы были отняты, это не имело бы большого значения. Но для Эрин все было наоборот. Конечно, остальные не знали всей истории и того, как много все это значило для нее. Теряя свои способности, она чувствовала, что потеряла все. Все, что у нее осталось, это умение владеть мечом. И после встречи с Фексом она поняла, что в ней нет ничего особенного. «Ты хочешь, чтобы нас поймали?» сказал Логан, бросая круглое устройство в сторону Эрин. Устройство раскрылось в воздухе прямо перед ее ртом и обернулось вокруг него, как плотно прилегающая маска. Крики прекратились, Но слезы все еще текли по ее лицу. «Эрин, я знаю, что ты расстроена, но сейчас твоя ситуация касается всех нас», — объяснил Логан. «Я не могу допустить, чтобы твои эгоистичные действия причинили вред мне или другим. Лейла, я думаю, что ты была бы лучшим человеком, чтобы объяснить ей, что мы планировали». В то время как рот Эрин был закрыт, Лейле было намного легче объяснить. Это не давало Эрин возможности жаловаться в промежутках и позволяло Лейле все объяснить. Как Джек послал поисковую группу за ней и Питером, как она была частью чистых, и они отправят ее к чистым для защиты. Затем Логан подошел к Эрин и сказал несколько слов сам, прежде чем убрать устройство от ее рта. «Теперь, если ты закричишь, он снова включится. Ситуация неблагоприятная ни для кого из нас. И, пожалуйста, поверь мне, мы просмотрели все варианты. Я даже заглянул в твое прошлое и подумал, не можем ли мы отправить тебя обратно к твоей семье. Но это невозможно. Остаться с чистыми – это единственный вариант, который у нас есть». Логан снял с руки Эрин наручные часы и немного подправил их, прежде чем положить обратно. «Мы немного опасаемся чистых, так что если тебе понадобится срочная помощь, ты можешь связаться со мной через часы. Хотя я сомневаюсь, что мы сможем что-нибудь сделать. Ты меня понимаешь?» Эрин спокойно кивнула. Вместо того, чтобы злиться или грустить, она, казалось, сейчас пережила другую стадию шока. Как только маска была снята, она начала смотреть на Лейлу. «Ты пойдешь со мной?» – спросила Эрин с болью в голосе. Лейла посмотрела ей в глаза и взяла обе ее руки, прежде чем покачать головой. Она знала, что следующие слова сильно ударят ее. «Нет, я не могу. У меня все еще есть моя миссия здесь», – ответила Лейла. В этот момент Эрин отдернула руку назад. Все это становилось для нее чересчур. Ее способности были отобраны. Школа обращалась с ней как с заключенной. Джек, возможно, охотился за ее жизнью. И теперь у нее не было выбора, кроме как присоединиться к террористической группе. И все же, почему это должно было случиться с ней? Было ли это просто ее невезение? Тогда она начала вспоминать, что был еще один человек, который проходил через нечто подобное. «А как насчет Питера? Он тоже поедет со мной?» Хотя Эрин и не ладила с Питером, но если ей придется бороться с кем-то, кого она знает, то это будет лучше, чем идти одной. Студент, которого Эрин не узнала, встал рядом с Квином, затем шагнул вперед, и его лицо начало превращаться в прежнее. «Но как? Разве раньше у него не было земных способностей?» – спросила Эрин. «Как он этому научился?» В ее голосе слышалось легкое волнение и надежда. «Это потому, что Питер больше не человек», – объяснил Квин. «Когда человек превращается в вампира или под класс вампиров, они теряют свои старые способности по мере изменения своего тела. Логан предположил, что это как-то связано с тем, что клетки в организме отличаются друг от друга. По сути, это все равно, что получить новое тело, чтобы Питер смог научиться новым способностям». Услышав эти слова от Квина, Эрин внезапно пришла в голову идея. Она потеряла свою способность, но не вся надежда исчезла. Если то, что говорил Квин, было правдой, у нее был шанс вернуть свои способности. «Квин, я хочу, чтобы ты сделал меня вампиром. Я хочу, чтобы ты превратил меня, как ты превратил Питера».